Тогда Бог смерти сказал: «Проси сыновей и внуков, которые жили бы по 100 лет. Проси скота, слонов, лошадей, золота. Проси земного царства и какой хочешь долгой жизни. Или выбери другие милости, равные, по твоему мнению, этим. Я могу дать тебе способность удовлетворить все твои желания. Проси даже о таких вещах, которые труднее всего получить в этом мире. Вот, посмотри на этих небесных девушек, на эти экипажи, на эту музыку, подобных которым не знают смертные. Пусть они служат тебе, Оначикетос, но не спрашивай меня о тайне смерти».